При виде Бао Юя они стали переговариваться между собой. «Так это и есть хрустально блещущий служитель?» «Да, это он», — ответила дева, сопровождавшая Бао Юя. «Скорее доложите о нем». Одна из прислужниц улыбнулась и, поманив юношу рукой, направилась к дверям, ведущим внутрь дворца. Бао Юй последовал за нею. Они миновали несколько залов и покоев и остановились у главного зала, вход в который закрывали длинные жемчужные занавески. «Ждите, пока вас позовут», — сказала Бао Юю прислужница. Бао Юй не произнес ни слова и застыл на месте. Прислужница прошла в зал, а через некоторое время появилась и сказала юноше: «Пожалуйста, хрустально блещущий служитель». Тотчас же другая прислужница отдернула занавес, и Бао Юй увидел девушку с венком на голове, одетую в расшитое причудливыми узорами платье. Гордо выпрямившись, она сидела посреди зала. Приподняв голову, Бао Юй внимательно пригляделся. Девушка показалась ему очень похожей на Дай Юй, и он не удержался от возгласа. «Сестрица, ты здесь? А я все время думал о тебе». «Да чего же невежлив этот служитель!» — гневно воскликнула служанка, стоявшая возле занавеса. «Живо убирайся отсюда!» В это же мгновение другая прислужница опустила жемчужный занавес. Бао Юю хотелось броситься в зал, но он не осмеливался. Ему хотелось спросить, кто эта дева, но он не успел. Прислужницы стали гнать его из дворца. Он надеялся встретиться с Циньвэнь и поговорить с нею, но Циньвэнь нигде не было. Обуреваемый противоречивыми чувствами, Бао Юй вышел из дворца и в нерешительности остановился. Он стал искать дорогу домой и никак не мог ее найти. Он растерялся, но неожиданно под навесом заметил Фэнзе, которая манила его к себе. «Вот хорошо», — обрадовался Бао Юй. «Оказывается, я дома. Как же я мог заблудиться?» Он подбежал к Фэнзе. «Так ты здесь, сестра? Все эти люди насмехались надо мной, а сестрица Лин даже не захотела меня видеть, и я не могу понять, почему». Он приблизился к тому месту, где стояла Фэнзе, и, внимательно приглядевшись, обнаружил, что это не Фэнзе, а первая жена Цзяджуна, госпожа Цинь-Ка-Цин. Бао Юй в недоумении остановился и хотел спросить ее, где же Фэнзе, но госпожа Цинь повернулась и ушла в дом. Бао Юй стоял в растерянности, не осмеливаясь войти следом за нею, и сокрушенно вздыхал. «В чем же я провинился? Почему все отворачиваются от меня?» Он горько заплакал, но тотчас же появилось несколько богатырей с плетками в руках, которые закричали: «Откуда этот мужчина? Как он осмелился вторгнуться в нашу страну бессмертных? Убирайся!» Бао Юй не издал ни звука в ответ и снова бросился искать дорогу. Но вдруг он увидел вдали толпу девушек, которые шли ему навстречу. Бао Юй стал присматриваться к ним, и одна из девушек показалась ему очень похожей на Инчунь. «Я заблудился!» — крикнул девушкам Бао Юй. «Помогите!» В это же мгновение Бао Юй заметил, что богатыри-служители настигают его, и пустился бежать. Девушки обратились в злых демонов и накинулись на него. Бао Юй охватил ужас. Но тут он увидел перед собой того самого Хэшана, который принес ему яшму. Хэшан держал в руке зеркало, которое на мгновение поднес к лицу Бао Юя и проговорил: «По высочайшему повелению государыни Юань Чунь, я пришел, чтобы спасти тебя». Все видения мгновенно исчезли,